Глава 18. За 5 дней, что мы провели на мысе, названном в мою честь, мы сделали очень много. Теперь возле каменного гурья над заснеженным ландшафтом красовались 3 построенных нами иглу, соединенных между собой невысокими, но теплыми переходами. Стены толщиной почти в метр из плотно утрамбованного снега отливали нежно-голубым цветом в лучах угасающего полярного солнца, а над лагерем на ветру колыхался флаг, показывая всем и каждому, что это место теперь принадлежит русским. Каждый иглу представлял собой отдельное помещение. В одном располагался жилой блок, в другом – кухня и столовая, а третий служил складом для снаряжения. Просторные помещения, освещенные тусклым светом жировых ламп, изготовленных прямо на месте нашим инуитам из найденных на берегу камней, казались невероятно уютными на фоне бушующей за пределами иглу снежной стихии. Укрытие для собак, построенное немного в стороне от основных строений, представляло собой небольшую, полузаглубленную в снег конструкцию из камней и льда, накрытую плотным слоем снега. Наши ездовые собаки с удовольствием устраивались в своих снежных норах, только изредка выглядывая наружу. В эти дни они отдыхали, готовясь к долгому путешествию назад к основной базе экспедиции, и ели в волю. Кости и ненужные нам потроха дичи были их основной пищей. Склад продовольствия, построенный из камней и тщательно подогнанных ледяных и снежных блоков, напоминал средневековую крепость. Строился он с расчетом на то, чтобы в наше отсутствие никакой хищник, будь то медведь или песец, или даже вездесущие лемминги, не проникли внутрь никаким способом. Внутри на полках, вырубленных во льду, лежали туши 4 тюленей, добытых тупуном, опытным охотником, чья ловкость и знания были просто неоценимы. Мясо, замороженное естественным путем, выглядело свежим и аппетитным, обещая нам тепло и сытость на протяжении всей экспедиции. Возле склада мы соорудили небольшой навес из необработанных шкур тюленей, чтобы защитить разделочную площадку от прямого воздействия ветра и снега. Первоначально его не должно было быть, но погода резко ухудшилась на 3-й день пребывания нашей группы на мысе, и инуит настоял на его строительстве. Мне, честно говоря, даже не хотелось покидать сделанный нами лагерь, настолько он получился удачным. Мысль о том, что нам предстоит как минимум 2 недели, а скорее всего больше путешествия среди разбушевавшейся непогоды, вызывала у меня головную боль. Ветер, свистевший за пределами нашего ледяного городка, казался еще более жестоким на фоне уютной атмосферы внутри иглу. Звуки бушующего урагана глушились толстыми снежными стенами, создавая иллюзию полной изоляции от внешнего мира. Воздух внутри был сухим и прохладным, несмотря на тепло, излучаемое жировыми лампами и тепло наших тел. Каждый предмет, каждая деталь нашего лагеря, от аккуратно сложенных снежных блоков иглу до вырезанных изо льда окон, свидетельствовал о нашем трудолюбии и стремлении к комфорту даже в экстремальных условиях. Сияние льда, отражающее косые лучи уже начавшего заходить полярного солнца, создавала непередаваемую атмосферу в самом лагере и снежных постройках. Я как будто в детство вернулся, попав в ледяной городок, построенный перед Новым годом на центральной площади своего города, только елки, увешанной игрушками и гирляндами, не хватает. Вечерами, попутно занимаясь теми делами, которые можно было сделать, не выходя из укрытия, мы сидели в тепле, слушая рассказы Тупуна о жизни и охоте в Арктике и чувствуя себя защищенными перед лицом опасностей, которые подстерегали нас за пределами лагеря. Погода наладилась только на 5-й день, и мы, не теряя времени, приняли решение возвращаться. Я абсолютно уверен, что возникнет такая необходимость в стартовом лагере, мы сумели бы даже перезимовать, но нашей целью было не это. До весны на этом месте мы должны были сформировать надежную базу, с которой и должен был бы начаться наш путь на покорение полюса, а для этого на нее нужно было доставить все необходимое. «Я останусь, начальник!» Утром перед самым выходом Тупун огорошил меня новостью. «Охотиться буду!» «Как это останешься? Один?» Я не мог поверить в услышанное. «Охотиться буду!» – кивнул головой инуит. «Тут тюленей много, хорошая охота, тут вас подожду!» «Мы вернемся не раньше, чем через месяц!» «Фу!» Я поморщился, вспоминая, что в инуитском языке такого понятия, как «месяц», не существует. «Нас долго не будет, два перехода, таких же, как мы сделали с тобой вместе!» «Хорошо, это недолго!» Тупун улыбнулся, как будто речь сейчас шла не об одиночном выживании в Арктике в течение 30 дней, если не больше. «Да как ты один-то тюленей добудешь?» Попытался вразумить инуита Ричард, которому эта идея тоже была не по душе. «Удержишь и вытащишь, как?» «И одному можно», – пожал плечами инуит. «Надо только возле продыха или полыни санник оставить, чтобы веревку к нему привязывать, да и собаки помогут. Мне половины руки собак хватит». Тупун показал мне три пальца. То есть он предлагал мне оставить с ним нарты и трех ездовых псов. «Нифига себе запросы! Эти нарты должны вернуться к базовому лагерю, а потом груженными по самое не балуйся сделать вторую ходку. У нас каждая собака на счету!» Я собрался было уже резко возразить аборигену, но тут же задумался. «А может, это лучший вариант? Если Тупун смог добыть 4 тюленей за 5 дней, то сколько он добудет за месяц? Если даже с десяток, то это существенно пополнит склад стартового лагеря продовольствием. Как бы мы ни старались, много продуктов на мыс Волкова нам не доставить. Тут будет только самый необходимый минимум. 14 тюленей, каждый весом под 100 килограмм. Имея дополнительный запас мяса, жира и шкур, мы существенно повысим свои шансы на выполнение поставленной задачи. Если еще будет и жировая печь, то мы даже на керосине сможем сэкономить. Тюленего жира у нас уже полно, а эти три собаки и легкие нарты, как их ни грузи, не смогут доставить в стартовый лагерь 1,5 тонны продовольствия. Кроме того, на зимовке у нас есть запасные нарты, и по факту я оставляю инуиту только 3 собак, получая взамен гору мяса. К тому же месяц – это крайний срок. Если все идет по плану, группа Арсения и группа Куницына должны идти по нашим следам, а если это так, то мы встретим их на обратном пути, после чего они пойдут дальше к мысу. То есть, предположительно, через дней 10-15 на мыс снова придут люди, и инуиту долго не придется рисковать в одиночку. «Что такое санника?» Пока я обдумывал варианты, Ричарда заинтересовало неизвестное инуитское слово. Тупун задумался, не зная, как объяснить. Мы вообще между собой разговаривали на странной смеси языков, и такие недопонимания случались частенько. И если мы с Ричардом такие моменты воспринимали спокойно и без нервов пытались разобраться в значении незнакомого слова или фразы, то Тупун искренне не понимал, как можно его не понять, когда он говорит на нормальном языке истинных людей, а оттого начинал горячиться и злиться. «Санника – это во льду лунку делаешь и туда вставляешь, к ней веревку привязать можно, собаками подтянул тюленя, закрепил, перецепил собак и снова подтянул. Санника? Палка, что ли?» – Ричард почесал затылок. «Нет, санника!» – начал закипать инуит. «Можно из палки делать, можно из кости, можно изо льда!» «Справишься один!» Прервал я содержательный разговор моих напарников, которые начали активно обсуждать названия и материалы, из которых можно изготовить инуитский санника, а попросту ледовый якорь, как я понял. «Да, начальник!» Тупун опять пожал плечами. «Для него одиночество, судя по всему, не было проблемой. Охотиться буду!» «Ладно, оставайся». Наконец принял я решение. «Мы не будем долго задерживаться, пополним запасы и обратно. Удачной охоты!» Возвращение в базовый лагерь оказалось куда более приятным, чем наше первоначальное путешествие. Если вначале каждый шаг был борьбой с неизведанным, с коварными разломами и трещинами ледника, обрывами и отвесными выступами скал, то теперь мы двигались по уже знакомой тропе. Наш путь облегчался еще и иглу, которую мы возвели на пути туда, и это сэкономило нам массу сил. Теперь вечера дарили нам дополнительный час драгоценного отдыха. Собаки, отдохнувшие и набравшиеся сил за 5 дней на свежем тюленем мясе, тянули нарты с прежним энтузиазмом, словно и не было долгих дней пути, тем более, что в упряжке их теперь было больше, да и нарты стали гораздо легче. Даже недавний ураган сыграл нам на руку, плотно утрамбовав снег и создав идеальный наст. Этот плотный слой скрывал все неровности местности, а мороз, опустившийся ниже 20 градусов, лишь укреплял его, делая наше движение еще более уверенным. Скорость нашего с Ричардом передвижения значительно возросла. Первые признаки того, что проложенным нами маршрутом пользовалась не только группа разведки, мы нашли на 6-й день пути назад. В очередном лагере, в который мы дошли на исходе дня, явно кто-то побывал после нас. «Смотри, Сидор!» Я занимался собаками, когда из иглу выбрался Ричард. Он расчищал засыпанный снегом вход в снежный дом, так как снег шел почти весь день и иглу основательно им засыпало. Лыжник буквально несколько секунд был внутри, и вот он стоит передо мной, держа в руках металлическую коробку из-под Монпансье. Ее тут быть не должно было по определению, с собой такие леденцы мы не брали. «Письмо! Тут на русском написано, я не разобрал, сам глянь!» «Ну-ка!» Я снял меховые варежки и, несмотря на мороз, открыл импровизированный контейнер. Внутри, правда, оказался лист, вырванный из полевого блокнота. «Сидор, я надеюсь, у тебя все хорошо. Если ты читаешь это письмо, то сообщаю тебе, что мы идем по проложенному тобой маршруту, и первая партия груза уже доставлена на промежуточные склады. Я с Алюком вышли на 3 дневных перехода вперед от крайнего склада, чтобы доразведать маршрут. В пути нас застала метель, на этой точке мы провели 4 дня и сейчас выдвигаемся обратно. Надеюсь, что мы вскоре встретимся. У северной стены иглу в снегу зарыт ящик пемикана и бидон керосина. Это все, что мы с Алюком можем оставить в этом лагере. С собой у нас минимальный запас продуктов и собачьего корма, чтобы вернуться к основной группе. Вспомогательные группы Корнеева и Сизова уже идут назад на основную базу, чтобы пополнить припасы. Моя группа и группа Куницына продолжаем двигаться на мыс Волково». «Отличные новости, братишка!» – поделился я с напарником хорошей вестью. «Передовая группа экспедиции совсем рядом. Возможно, уже завтра мы с ними встретимся. Арсений был тут совсем недавно. Возможно, мы с ним сегодня даже разминулись, и он оставил нам немного продуктов. Они зарыты в иглу напротив входа. Живем!» Меня и Ричарда больше всего порадовала весть о ящике пемикана. Разнообразить питание нам и правда хотелось. Последние дни пути мы пемикан экономили, питаясь больше строганиной из сырого тюленевого мяса со специями. Керосин у нас оставался только для минимального обогрева иглы и растопки снега в питьевую воду. Так что позволить себе жарить или варить добычу мы не могли. Мясо тюленя, конечно, очень нежное и сочное, отдаленно похожее на свинину или индейку, но есть его сырым, то еще удовольствие. Хотя, учитывая, что растительной пищи, даже сублимированной, у нас уже не было, сырое мясо было спасением от цинги. Ящик и бидон мы нашли именно там, где и указал Арсений. Снег, закрывавший этот миниатюрный склад, был еще рыхлым, не успевшим смерзнуться и спрессоваться, что говорило о том, что мои предположения верны. Арсений ушел из этого лагеря или сегодня утром, или вчера. Вечером мы устроили пир. Сваренная из размороженного пемикана и кусков тюленевого мяса похлебка стала первым нашим горячим приемом пищи за последние 2 недели. Причем порцию ужина я сегодня решил увеличить вдвое. Осоловевшие от обилия вкусной еды, привыкшие жить впроголодь, мы уже через 10 минут после ужина начали клевать носом, засыпая буквально на ходу. В этот вечер спать мы легли как никогда рано. Через 2 дня состоялась долгожданная встреча. Мы с Ричардом уже располагались на очередной стоянке, когда услышали собачий лай, а через несколько минут и увидели 3 упряжки тяжело груженных нарт, направлявшихся к лагерю с противоположной стороны. Измученные долгим переходом собаки, учуяв собратьев по стае запах жилья, высунув языки от усталости, прибавили ход, и вскоре мы уже обнимались с Арсением в окружении радостных гомонящих полярников русской экспедиции. «Живой!» Арсений от всей души треснул меня по плечу, радостно улыбаясь. «А чё со мной сделается?» Я поморщился от боли. «Ты поаккуратнее, медведь, а то прибьёшь ещё на радостях». «А почему вас только 3?» Стоящий рядом фрол Куницкий обеспокоенно оглядывался. «Где Тупун?» «На мысе остался охотиться», — ответил я. «Очень уж там тюленей много, решил мясо заготовить впрок». «Да не переживай ты за него. Это чудовище где угодно выживет и даже с комфортом устроится. Повезло нам с проводником. Неоценимый кадр оказался». «Так до мыса вы дошли?» Фрол и Арсений навострили уши. «Дошли и даже построили там небольшую базу», — подтвердил я. 3 иглу, склад и укрытие от собак. В складе уже 4 тюленя лежат». «Ха!» Арсений снова врезал мне на этот раз по плечу. Радость он выражал только так. «А я и не сомневался. Смотри, фрол, мы тут надрываемся, прём ящики с пимиканом и керосин, а он налегке туда смотался, но при этом умудрился ещё еды там заготовить. А ещё серьёзно облегчить нам путь». Куницын, в отличие от Арсения, был серьёзен. «Я в восхищении, Исидор Константинович, честно». «Мы идем по проложенному вами маршруту, не тратя время на разведку и обустройство лагерей. Переходы выбраны оптимально. Нам даже не нужно искать ориентиры. Собаки легко идут по вашему следу». «Так еще бы и мне идти», – рассмеялся я. Хотя полученный от артиллериста комплимент был мне чертовски приятен. «Вся дорога собачьим дерьмом заминирована. Сапоги ваши, когда их в иглу сушите, по ночам не пахнут». «Все бы вам шутки шутить», — фрол не повелся на подколку. «Как бы вы ни смеялись над моими словами, а между тем организация этого похода по строительству стартового лагеря и обустройству промежуточных складов задумана и воплощена великолепно». «Согласен с тобой, фрол», — Арсений поддержал коллегу. «Не зря мы тебя выбрали для этого дела, Сидор, ох, не зря. По сути, за 1 лето и часть осени мы выполнили основную нашу миссию, повторно прошли к мысу Волкова и в этот раз по леднику и снова убедились в отсутствии проливов. Весной там побывает Чарли Гросс, проведет исследование побережья, напишет свой отчет, и тогда не видать Америке этого острова, как своих ушей». «Это уже можно считать большим успехом, даже если мы на полюс придем 2-ми». «Мы придем 1-ми», – невольно вырвалось у меня. «На мысе я уже был 2-жды, и мне не нужно было ничего и никому доказывать. Рано или поздно туда пришли бы другие, и правда все равно вышла бы наружу. Я тут только ради полюса». «Но не горячись, дружище, подумаешь, полюс». Арсений с трудом увернулся от моего пинка и тут же поднял руки вверх, как будто сдаваясь. «Я не то имел в виду. Конечно, мы выиграем эту гонку. От мыса Волкова до полюса расстояние меньше, чем вы прошли сейчас. У меня нет сомнений, все получится». «Так-то лучше», – пробурчал я и обвел взглядом суетящихся возле собак и груза людей. «Забот нам сегодня заметно прибавится». «Надо строить 2-ю иглу, в старую мы все не поместимся». Утром мы расстались. 2 группы снабжения вышли на маршрут к стартовому лагерю, а мы, пополнив припасы, пошли в обратную сторону. Как бы ни хотелось нам с парнями устроить здесь дневку и как следует пообщаться с коллегами и отдохнуть, но сделать это мы себе позволить не могли. До наступления полярной ночи нам предстояло еще немало потрудиться и успеть сделать еще одну ходку по маршруту.